309. Уже две недели ощущаете подземные толчки. Представьте себе, что Земля обращается в подвижное состояние. Никакая человеческая сообразительность не остановит стихии, но если имеете четкое представление о мирах тонком и огненном, то никакая земная судорога не затуманит ваше неотъемлемое светлое завтра. 310. От востока белый орел, так являем новое сознание. Невозможно без востока. История человечества творилась или от востока, или ради востока. Нельзя себе представить размеры строения культуры, дом, который так велик. 311. Советуйте молодому ученому собрать из всех древнейших учений все, относящееся до огня. Пусть и пураны Индии, и отрывки учений Египта, Халдеи, Китая, Персии, и решительно все заветы классической философии не будут забыты. Конечно, Библии, Каббала и Христовы заветы дадут щедрый материал. Также и утверждение новейших времен прибавит ценное определение Агни. Такой сборник никогда не был составлен. Но можно ли двигаться к будущему, не собрав знаки тысячелетий? 312. У явлений новейших исследований следует ценить. Когда люди начинают взлетать в слои высшие и погружаться в пещеры подземные, можно ожидать синтетических заключений. Не пренебрегайте наблюдениями над следствиями низших слоев атмосферы. Именно нужно принять во внимание всю относительность, которая может лишь обогатить выводы. Нужно, чтобы среди всей относительности мы могли находить приложение даже полусожженным шлаком. Везде, где прошла работа огня, все может приносить ценные наблюдения. 313. Никто не может составить мнение о космогонии, не изучив огненную стихию. Это было бы подобно зодчему, собравшемуся строить каменное здание без изучения камня и сопротивления материалов. Но современное состояние умов так далеко от спасительного синтеза. Подземное напряжение не кончилось. Удается разбить удары мелкими сотрясениями. Нужно вообще помнить эту тактику раздробления зла. Часто невозможно избежать накопившееся злобное напряжение, тогда остается лишь раздроблять напряжение тьмы. 315. Замеченное вами китайское лечение посредством втыкания игл в соответствующие центры не есть лечение, но лишь временное воздействие. Старые египтяне производили такие же воздействия, надавливая на корреспондирующие центры. И сейчас банки и припарки являются такими же дополнениями. Так и во всей жизни. Следует устранять раздражение соответствующими дополнениями. Учение старого Китая знало и процессы излечения посредством поднятия жизнеспособности. Именно Китай оценил женьшень и продолжительное принятие мускуса. Потому нечему удивляться, если последняя медицина знает, как выявляется высшая жизнеспособность. Также можно заметить и огненность явления жизнеспособности. Пусть самые лучшие врачи умеют познать огненные начала растительного и животного жизнедателя. Такие опыты не нужно откладывать. Если огненные эпидемии угрожают, то не забудем, что подобное лечится подобным. 316. Почему изумляетесь, что развитие зрения нуждается в умеренном свете? Понятно, что резкий свет не дает возможность усилению света внутреннего, но ведь лишь эта самоусовершенствованная устремленность дает сильные устои. Потому в древности Посвящение в мистерии сопровождались длительным пребыванием в темноте, пока глаз одолевал препятствия тьмы своим внутренним зрением.